58. Сорняк. 15 января 2017 года, воскресенье. Только спустя много лет я понял причины, по которым Аннабель Ли желала, чтобы ее заставали при каждом соитии, которое она практиковала с каждым из нас. Ее называли сорняком, призналась она мне однажды. Такой Аннабель была для всех четверых, сорной травой, которой мы позволили вырасти среди нашей беспечной юности. Она означала конец невинности, конец детства. Аннабель была не человеком, а каким-то иным существом, одним из символических персонажей ее комиксов, дряхлая старуха, разодетая как юная девушка, а на самом деле старуха с косой, бородатый старик, в котором скрывается ментор-учитель Одиссея, почтальон, исполняющий роль Герольда. Юный новобранец, который беспрекословно подчиняется приказам и воплощает собой солдата. И вот 24 года спустя, когда наши кое-как зализанные раны почти не давали о себе знать, Аннабель вернулась, чтобы напомнить, что они так никогда и не зарубцевались, что одного ее имени, как древнего заклинания, было достаточно, чтобы грозные чары снова вторглись в нашу жизнь и утопили нашу компанию, которую мы считали непотопляемой.